Глава 56. «Что? Прямо сейчас?» Мелькнула в голове заполошная мысль. И не нужно быть физиономистом, чтобы понять, о чем только что подумала. «Да, сейчас», — кивнул герцерк Хуго Вален, следя за выражением полного обалдевания на моем лице. «А почему не завтра, господин ректор?» Все же протолкнула я зудевший вопрос. «Завтра его величество будет занят. Он занят и сегодня, но нашел в своем плотном графике немного времени, которое хочет посвятить именно вам. Есть причины ускорить все процессы. Думаю, его величество сам вам все расскажет. От этой встречи будет очень многое зависеть, Лев Аруна. Вы наверняка даже представить не можете, как много». Я обреченно вздохнула. «Эйрик великолепно и умел удивлять. В этом ему не откажешь». Снова переведя взгляд на послание от короля, еще разок быстро пробежалась по строчкам. Письмо было длинным, за витиеватыми фразами скрывались тайные смыслы, кое я, отбросив словесные кружева, все же вычленила. Меня приветствовали на землях человеческого королевства, заверяли в дружеском ко мне отношении и расположении, и очень надеялись, что я именно та, за кого себя выдаю. А как итог в самом конце, вежливо-принудительно, пригласили во дворец для знакомства и идентификации. Конечно же, выражения были иными, но общий смысл именно такой. «Мне необходимо переодеться», – устало вздохнула я. Мышечная крепатура набирала обороты, и мне срочно нужно было выпить чай с Кариллой, иначе завтра я стану живой недвижимостью. «Да, я все прекрасно понимаю», – «но это невозможно». «А, но я же не могу предстать перед его величеством в таком виде». «Можете. В замке вам дадут время переодеться. И платье вам тоже предоставят. Сейчас вам нельзя возвращаться в общежитие. Пусть все думают, что я с вами беседую касательно артефакта связи. Также касательно вопроса права изобретателя. Кстати, о нем. Мы его с вами обсудим в ближайшие дни. А теперь позвольте вам помочь». «В чем?» – уточнила я, находясь в крайней степени обалдевания. «Я еще никакой новинки не создала, а ректор уже хочет что-то со мной обговорить. А главное, ему кто-то донес нашу с профессором Ригом беседу, хотя ничего удивительного. Практикум был общим, и каждый слышал друг друга. И я отчего-то уверена, что Лорер Риг не стал бы пересказывать герцергу Валену. Он человек иного характера и воспитания». Вместо ответа Хуго встал и подошел ко мне. Остановившись позади моего кресла, приложил свои прохладные пальцы к моим вискам. От неожиданности я дернулась, пытаясь отстраниться. В этом мире не существовало менталистов. Никто не мог залезть тебе в голову и вытащить то, что ему нужно. Были некие артефакты, о которых ходили только страшилки-слухи. Поговаривали, что ими изредка проводятся дознания. Но стараются ментальные артефакты использовать лишь в крайних случаях, поскольку после его активации мозг индивидуума безвозвратно деформировался. Был человек, стал овощ. Но действия ректора меня изрядно напрягли. «Спокойнее, я всего лишь облегчу вашу боль». Мягкий голос мужчины каким-то образом подействовал успокаивающе. Я отчетливо почувствовала, как его целительская магия потекла по моим жилам, снимая напряжение в натруженных мышцах, гудящих связках и убирая тяжесть в ногах. «Вы целитель?» Удивилась я, на что герцерк лишь многозначительно промолчал. Я знала, что ректор – маг воды, но вот то, что он еще и целитель, нигде не упоминалось. А может, я просто не обратила на это внимания. «Ступайте. Чаре-Мэг проводит вас в карете. Успехов вам, Элеф Аруна. Я очень надеюсь, что у вас все получится. И да, свиток с приглашением возьмите с собой. Это пропуск на территорию королевского дворца». Лечение от самого ректора помогло. И было оно ничем не хуже настойки из кариллы. Но главное отличие – мгновенный эффект. Карилле же требовалось время, чтобы подействовать. Выйдя в приемную, натолкнулась на суровую помощницу ректора. «Следуйте за мной, Элеф Аруна». Холодно позвала Чаре Роуз. Имя-то какое, романтичное, совсем этой даме неподходящее. Женщина повела меня темными пустынными коридорами, петляя, аки заяц в лесу. В итоге мы вышли на улицу через неприметную дверь, за которой оказалась глухая часть сада, во внутренней территории академии. Затем проследовали к стене и очутились рядом с неприметной калиткой в монолитной ограде. Приложив в выемку какой-то амулет, секретарша активировала механизм, и створка тихо распахнулась. «Профессор!» окликнула кого-то Чаре Мэг, и перед нами появился препод по ЗДТ. «А ему что тут понадобилось?» «Элеф Аруна, Ларер Ленард сопроводит вас до дворца и вернет в академию», сухо пояснила Чаре Роза и оставила нас одних. «Идите за мной, Элеф Аруна», позвал мужчина и широкими шагами, не оглядываясь, устремился вперед. Я едва за ним поспевала. Ленард был чуть выше меня, и, соответственно, ноги у него были длиннее. Свернув за угол, мы оказались у неприметной кареты. Ларер Хансен распахнул передо мной дверцу и помог забраться внутрь. Сам умастился напротив. Возница хлестнул лошадь, и экипаж покатился по мостовой. Внутри меня все мандражировало и трепетало. Что меня ждет во дворце? Почему именно сегодня вызвали? Какой во всем этом смысл? Я терялась в догадках. Но мало ли какая блажь пришла к королю. Он правитель огромной страны. Не мне угадывать его действия, хотя стоило бы, если я хочу, чтобы у орков все хорошо сложилось. Чтобы отвлечься от вопросов, на которые у меня пока не было ответа, я уставилась в окно, ничем не занавешенное. Препод молчал, да и я не спешила о чем-либо с ним заговорить. Да и о чем мне беседовать с Хансеном? Не о погоде же? И вроде как поднимать тему о боевой магии не место и не время. А вообще я устала. Магия ректора хоть и облегчила мое состояние, но вот никак не сняла внутреннее напряжение и треволнение. Ночная столица радовала глаз множеством горящих светящихся фонарей. Они были магическими, в основе коих точно лежали какие-то артефакты. И, кстати, подобное освещение было лишь в купеческом и аристократическом кварталах. В ремесленном горели масляные лампы, подвешенные на столбы. Утром их гасили, специально приставленные к этому делу люди. Впрочем, они же их и зажигали. А все, что угодило за стены столицы, тонуло в непроглядном мраке. Королевская казна оказалась прижимиста и не обеспечивала светом всю территорию внутри и за пределами города. Невидимую границу между аристократическим и королевским кварталами мы пересекли через четверть часа спешного хода. И тут защитная пелена была уже гораздо толще и ощутимее, нежели те, что я пересекала ранее. Свиток приглашения лежал у меня на коленях, и я видела, как он окутался в голубоватую дымку. Вот оно как. Понятно. Свиток – ключ. «Элеф Аруна», впервые за все время Ленард соизволил заговорить. «Вы ведь знаете правила этикета и как должно приветствовать его величество Эйрика?» Я посмотрела на него недоуменно и даже несколько обиженно. «Естественно!» – холодно-высокомерно ответила я. «Вы держите меня за дикарку?» «Прошу прощения!» – столь же равнодушно извинился хам. «Если бы вы ответили, что не знаете, то в этом нет ничего плохого. Перед встречей с королем вам бы уделили несколько минут и обучили необходимому поклону». «Думаете, за пару минут можно обучить кого бы то ни было правильно склоняться пред королем?» Тут уже смутился Ленард. Смуглая кожа стала чуть темнее. «Хотя бы основные положения», — проговорил он, но уже без прежней спеси. «Пф!» — неаристократично фыркнула я и не стала более что-то говорить. «Вот не нравится мне препод по ЗДТ. Столько самомнения! Ха-ха! Куда бы деваться?» «Интересно, откуда у него такая властность? Он ведь простой препод по физподготовке. А еще садюга. Каждая тренировка на арене – это мука для всех студиозусов». Через несколько минут я открыла было рот, чтобы спросить у Хансена, не знает ли он, отчего меня вызвали во дворец в столь неудобный час. Но передумала. Уверена, что перед Ленартом, так же, как и передо мной, никто не отчитался и не доложил о планах его величества. Я с удовольствием и восхищением рассматривала эту часть города. Все особняки тонули в пышной зелени, Высокие деревья создавали аллею, по которой двигался наш экипаж, поднимаясь по пологому склону вверх, к сияющему на фоне закатного темно-лилового неба замку. Первые звезды, словно стесняясь, едва-едва проявились на ночном полотне. Две луны этого мира еще не вошли в силу, но их таинственный свет смешался с остатками солнечного, окутывая все видимое пространство волшебной загадочной дымкой. Очень красиво. Аж дух захватывает. Кованые врата были распахнуты настежь. Нашу карету никто не притормозил. Мы беспрепятственно проехали мимо замерших гвардейцев и двинули в сторону шикарной подъездной группы. Но наш экипаж не притормозил подле нее, а проехал дальше, сворачивая за угол замка по неприметной дорожке. «Вот как! Я пока недостойна войти через главный вход, что ли? Не то чтобы меня это обстоятельство покоробило, но осадочек остался». На неширокой, сложенной из серого камня лестнице стоял человек в парадной ливрее, и лишь белоснежное кружево рубашки резко выделялось на фоне черного камзола. Ленард вышел из кареты первым и галантно подал мне руку, заведя левую за спину. Грубоватый препод по ЗДТ вдруг едва уловимо, но все же переменился, и даже выражение лица его стало иным. Подхватив широкие плотные штаны руками, воспользовалась предложенной ладонью и спустилась на землю. «Гуквель, Грах Хансен! Гуквель, госпожа Аруна!» Мужчина низко нам поклонился и предложил. «Прошу, следуйте за мной!» «Так значит, Ленард целый Грах? Интересно!» Мы вошли в неприметную дверь из отличного дерева и направились по узкой лестнице вверх. Остановившись на площадке между первым и вторым этажами, встречающий слуга отпер еще одну дверь и приглашающим жестом предложил нам проследовать в образовавшийся проход. В коридоре, где мы оказались, нас ждала симпатичная служанка в накрахмаленном белоснежном чепце. «Гуквель, госпожа Аруна, пожалуйста, следуйте за мной!» Обратилась она ко мне, присев в коротком книксине. «Элеф Аруна, зайду за вами через час», предупредил профессор. Я лишь кивнула и пошла за девушкой. Платье было отвратительным. Чудовищное количество нижних юбок, жесткий корсет, монструозная конструкция просто ужасала. «Эти новшества только-только появились при дворе», щебетала молоденькая, представленная ко мне горничная. «Теперь все придворные дамы должны носить эту красоту». «Должны, ага», негромко заметила я, стараясь не морщиться и сделать как можно более бесстрастное лицо. «Ладно, чужой монастырь, как говорится. Напялим то, что есть. Наденем. Деваться некуда». Ванна была готова. С помощью Греты, так звали служанку, я быстро ополоснулась. Использовав магию, высушила волосы. И девушка, продолжая щебетать, принялась за мою прическу. «Нет», – нахмурилась я, когда она подошла ко мне с раскаленными щипцами. «Просто закалите волосы вверх, и пусть они волной не спадают на спину». «Но так не принято, госпожа Аруна», – округлила глаза Грета. «Я уже пошла навстречу, согласившись надеть, но я вовремя захлопнула рот. Эта девушка лишь выполняет свою работу, и сотрясание воздуха тут никак не поможет. Просто сделайте, как я сказала». Грета судорожно кивнула и, отложив щипцы для завивки волос, принялась выполнять мой приказ. Удовлетворенно глянув в полированное зеркало, сама себе кивнула. «Госпожа Аруна, давайте я вам помогу надеть корсет», прощебетала горничная, беря в руки орудие пыток сотен тысяч женщин, коим пришлось терпеть целых два века эту моду еще в моем мире. «Нет», сказала, как отрезала. «Но...» запнулась Грета, а, посмотрев на мои нахмуренные брови, лишь согласно закивала, убирая корсет на место. «Ваше платье!» Неуверенно проговорила служанка и подошла ко мне, держа в руках светло-зеленый наряд со множеством рюшечек по лифу и подолу и при огромным бантом спереди. Какая мерзость! «Ножницы, Грета, быстро!» Я злилась. Горничная это явственно ощутила и кинулась искать требуемый предмет. Довольно скалясь, я срезала бант и отложила его в сторону. Стало пусть не намного, но лучше. Слегка размытое отражение в начищенной пластине показало удручающую меня картину. Но с бантом было бы хуже. Пощипав себя по щекам, расправила плечи и выдохнула. Тут раздался стук в дверь, и Грета кинулась открывать. «Элефа Аруна, вы готовы?» В комнату шагнул профессор Хансен. «Я бы его не узнала, честное слово». Молодой мужчина преобразился. Темно-синий приталенный камзол с серебряной вышивкой по подолу и манжетом. Белоснежная рубашка с пышным воротником. Узкие замшевые бежевого цвета штаны облегали мощные ноги. Высокие кожаные черные сапоги на щегольском каблуке завершали образ. Неизменным остался лишь короткий хвост и серые пронзительные, чуть насмешливые глаза. Красив чертяка, тут уж не поспоришь. «Готово!» Вяло улыбнулась я, чувствуя себя огромной зеленой лягушкой. «Кто тот гад, что подбирал для меня наряд? Узнаю, зарою! Ух, и злая я была!» «Вы прекрасно выглядите!» Пряча улыбку, заметил препод. Я хищно прищурилась, но парировать не стала. Вот уж нет. «Прошу, госпожа Аруна!» И Ленард подал мне раскрытую ладонь. Отчего-то я смутилась. «Одно дело, когда с тобой говорит преподаватель, другое — привлекательный джентльмен». Мы шли по коридорам дворца, а в голове у меня было пусто. Я устала переживать. Мне хотелось есть и спать. Вот, даже чаю не предложили, жмоты. Перед резными тяжеленными двустворчатыми дверьми неподвижно стояли королевские стражи. Ленард сам отворил дверь и вошел внутрь помещения. Я следом. «Гуквель, господа!» Из-за стола поднялся мужчина в годах. «Граф Хансен, прошу вас подождать здесь. Его Величество желает переговорить с госпожой Аруной наедине». «Да, конечно», — кивнул Лорер Ленард и присел в одно из роскошных кресел. По всей видимости, это была приемная короля, а этот старичок — помощник Его Величества. «Меня зовут Лаэрт Нолут», — поклонился мужчина. «Я первый секретарь Его Величества. Прошу вас, госпожа Аруна, следуйте за мной». Двери в кабинет Его Величества Эйрика Великолепного бесшумно отворились, и Лаэрт Налут шагнул внутрь, негромко объявил. «Ваше Величество, госпожа Аруна Салвейк прибыла по вашему распоряжению». «Пригласите», — услышала я спокойный низкий голос. За широким из красного дерева столом сидел король. Тонкий золотой обруч власти поблескивал пшеничного цвета в волосах, отражая свет от ярко горящего камина. Мне понравилось, как была обставлена комната правителя целой страны. Ничего лишнего. Рабочий стол, удобное кресло хозяина, темно-бежевый ковер покрывал всю площадь кабинета. У одной стены высились шкафы с книгами и свитками, у другой расположился очаг. Подойдя ближе, я элегантно присела в выверенном, почтительном, но не подобострастном реверансе. И, кажется, король это прекрасно понял, если судить по едва слышному фырканью. «Прошу, встаньте!» Мужчина подошел ко мне и подал руку. Взяв кончиками пальцев предложенную ладонь, я выпрямилась и, запрокинув голову, заглянула в темно-карие глаза правителя. Эйрик I оказался высоким, под 2 метра ростом, широкоплечим и сильным человеком и одним из самых могущественных магов огня во всех 4 королевствах. «Вот вы какая, принцесса орков!» Улыбаясь одними губами, заметил он, с любопытством меня разглядывая. «Думаю, вы в недоумении?» «Гуквель, ваше величество!» Вежливо поздоровалась я. «В некотором!» — ответила на вопрос. «Есть некие обстоятельства, кои сподвигли меня поспешить и назначить встречу с вами именно сегодня. Первую причину я могу вам озвучить. Через несколько дней состоится бал в честь невесты моего наследника. И мне бы хотелось вас на него пригласить. Но я поняла, куда он клонит. Без подтвержденного статуса принцессы крови король не станет этого делать. Присаживайтесь». Эйрик I подвел меня к даже на вид неудобному креслу. Я присела на самый краешек, разгладив подол платья, выпрямив спину чуть ли не до хруста. «Главный архивариус...» Тем временем его величество вернулся на свое место. «Отыскал копию соглашения старых королей. И действительно, вся территория Светлого леса, в том числе прилегающие к нему долины, была отдана во владение королю Джерарду и его потомкам. Имеете ли вы хоть какое-то отношение к сгинувшей правящей династии? Я не имею ни малейшего представления, но проверить могу. На том же свитке соглашения. Он хранит магический слепок ауры короля Джерарда I. Готовы ли вы прямо сейчас пройти ритуал?» «Готова», — ответила я, но должной уверенности, естественно, не ощущала. Будучи в поселении, я держала в руках оригинал того самого соглашения старых королей, и печати при моем к ним прикосновении сияли, но не так ярко, как хотелось бы. А вот свечение, что возникало, когда к ним прикасался Джер, ошеломляло, словно он держал в руках маленькое солнце. Король положил передо мной развернутый старый пергамент, точная копия того, что хранилось долгие годы у орских шаманов, передаваясь от одного к другому, пока свиток не оказался у Шасиира. «Вам нужно просто взять его в руки», — пригласил его величество, указательным пальцем подтолкнув ко мне документ. Я встала, подошла к столу и на секунду задержала дыхание. Я предполагала, что у меня ничего не выйдет. Какой шанс, что во мне есть хоть что-то от Джерарда, точнее, у прежней хозяйки тела? Поэтому стоило подстраховаться. Потянувшись к алой нити, связывающей меня и древнего короля орков, направила энергию от Джера на себя. Та неохотно, чуть сопротивляясь, но потекла ко мне, вливаясь в центральное средоточие, а дальше в магические каналы. Обычно Джерард брал ману у меня, но сейчас мне нужно было так необходимое моей семье подтверждение причастности к династии последнего оркского короля. Распахнув глаза, уставилась на блеклые печати. Бум, бум, бум. Глухо заколотилось сердце от вселенского разочарования. И когда я уже потянулась положить лист на стол перед королем, одна за другой печати налились ровным радужным сиянием, освещая наши шокированные лица. Быстро растянув губы в довольной улыбке, сложила пергамент на полированную столешницу. Подождала, пока печати чуть погаснут, и снова взяла в руки. Свечение повторилось вновь. И пусть оно было далеко не настолько ослепительно ярким, как в руках Джерарда, но этого точно должно хватить, чтобы увериться в моем статусе. «Что же, достаточно. Печати подтвердили ваше положение. Поздравляю!» Король был чрезвычайно доволен, если верить выражению его глаз и лица. «А теперь поговорим». За секунду он стал серьезным и сосредоточенным. «Меня давно беспокоит беззаконие на ничейных землях. И раз уж у них наконец-то появился законный хозяин, стоит решить некоторые весьма острые вопросы и навести там порядок. Как вы считаете, ваше высочество?»